«Боже, что там происходит?» Лара, облаченная лишь в тонкий халатик, с испугом выглянула в коридор. Из комнаты напротив вышел заспанный Алекс. «Понятия не имею, но мне кажется, что я слышал звуки выстрелов». «А до выстрелов был крик. Не знаю, кому он принадлежал, но это явно был крик боли». «Эй, ребята, вы знаете, что здесь творится?» В коридоре появились Саймон и Гай. Похоже, суматоха внизу разбудила всех обитателей второго этажа. «На нас напали!» – по лестнице взбежал взмыленный охранник. В руках у него было несколько кевларовых бронежилетов, которые он тут же раздал и показал, как их надевать. «Идите за мной, мне приказано вас вывести в безопасное место, пока тут все не утихнет». Встав попарно, люди поспешили вслед за охранником. Первыми шли Гай и Лара, за ними Саймон и Алекс. Охранник осторожно посмотрел вниз и стал спускаться по лестнице. Дойдя до середины, он присел на корточки и, убедившись, что в коридоре на первом этаже никого нет, подал знак остальным. «Прошу вас быстрее, эта тварь может появиться здесь в любой момент». «Какая тварь? Да кто в конце концов на нас напал?» – потребовал ответа Алекс. «Судя по всему, это штурмовой робот. Такие машины применяются нашим правительством во время самых опасных боевых операций, когда потери в живой силе просто неминуемы. Вот и создали эти машины смерти, но их запрещено использовать на территории США». «Те, кто за нами охотится, уже не в первый раз нарушают любые законы». Гай понял, что этот робот послан его старыми знакомыми. Тем временем они миновали коридор и оказались в восточном крыле коттеджа. «Видите дверь в противоположном конце комнаты? Это вход в подземный туннель, который выведет нас на поверхность неподалеку от шоссе, а там... Трау!» Договорить охранник не успел. Его тело затряслось, будто в припадке, на стены брызнула кровь. «Бежим!» Люди бросились к спасительной двери. Понимая, что они могут не успеть, Гай специально чуть задержался и побежал последним. Алекс распахнул дверь и буквально силой закинул Саймона вглубь туннеля. Но не удержался на ногах и сам рухнул в открытую дверь, успев только вытянуть руки перед собой, чтобы смягчить падение. В этот момент робот уже вкатывался в комнату и целился в спины беглецов. Гай прыгнул вперед и загородил своим телом бежавшую впереди него Лару. «Тра!» Мэтьюс почувствовал, как сотни пуль рвут его тело на части. Бронежилет не помог, но в совокупности с телом космонавта они смогли уберечь от смерти Лару. Когда робот перестал стрелять, девушка схватила прикрывшего ее своим телом Гая и втащила его в дверной проем, который тут же захлопнул подоспевший на помощь Стивен. Трау! К их счастью, дверь оказалась бронированной.